коммунистической молодежи Уругвая. Его бывшие товарищи дали ему прозвище Шарлетта, трепло. Но список приглашенных на семинар показывает, что в 1984 году стратегические интересы Кауза сместились из Южной Америки в Центральную. Свидетельство тому – присутствие сальвадорского полковника Доминго Монтероза, бывшего командующего 3-й бригады Сан-Мигеля, специалиста по психологической войне, Стедмена Фагоса, шефа антисандинистской партизанской войны Мискито, а также двух американских генералов в отставке, которые прямо или косвенно участвуют в помощи национально-демократическим силам НДС, базирующимся в Гондурасе. Это генералы Роберт Ричардсон, вице-президент Хай Фронтиер, выступающий в поддержку «Звездных войн», и генерал Эд Волнер, тогда президент Кауза Соединенные Штаты Америки, директор United Global Strategy Council, одного из мозговых трестов правых республиканцев, требующий от Рейгана ужесточения политики в Центральной Америке. Желание Кауза поддержать жестких политиков рейгановской команды проявляется в ее действиях в Гондурасе в 1981-84 годах, когда американская армия силой занимает позиции между Сальвадором и Никарагуа. Кауза прежде всего приглашает десяток гондурасовских деятелей посетить Южную Корею, оплачивая все их расходы. Там они встречаются с Муном. Среди них секретарь по делам информации президента Гондураса и посол, который затем займет его место, Амилькар Санта-Мария. Оба сегодня являются столпами латиноамериканской Каузы. Эти же лица позже организуют 4-дневный семинар в Сан-Педро-Сула по антикоммунизму для 1000 политиков, бизнесменов и журналистов. Самые решительные становятся теперь участниками всех международных семинаров движения «Единения». Среди них один из главных персонажей, присутствовавший на Панамериканском конгрессе в Монтевидео, Марио Белот, президент торговой палаты Гондураса и Ассоциации животноводов и земледельцев. Он один из основателей Ассоциации за прогресс в Гондурасе, АПГ, правой организации, объединяющей деловых людей и влиятельных политиков под председательством генерала Густаво Альвареса, главнокомандующего военными силами до 31 марта 1984 года. Сильный человек мускулистой демократии, сторонник активного вмешательства Соединенных Штатов Америки в Центральной Америке, генерал Альварес поддерживает с Кауза довольно сердечные взаимоотношения. А потому Пак Бохи передает АПГ сумму в 50 тысяч долларов. Резкая реакция гондурасского епископата на проникновение церкви Единения в страну заставит генерала вернуть эти деньги Кауза через 8 месяцев после их получения. Навязчивая мысль о Центральной Америке заставила Кауза организовать в 1983 году большое информационное турне «Fact Finding Tour» для сотни американских и европейских журналистов, обеспечив им частное интервью с генералом Риосом Монтом, бывшим президентом Гватемалы, а также с Эдгаром Чаморро, членом руководства антисандинистской НДС на границе Гондураса и Никарагуа. Та же навязчивая идея и желание привлечь внимание Европы к конфликту в Центральной Америке заставит семью собрать в Париже в феврале 1985 года немыслимый круглый стол генералов и международных экспертов для обсуждения советской угрозы на Карибских островах.